Глава 9. На привокзальной площади уже размещалась и конечная остановка местных автобусов. Здесь было совсем не так пустынно, как на перроне. На лавочках под навесами основательно с удобствами устроился народ. Мужички в выленивших рубашках с закатанными рукавами, в черных, несмотря на лето, брюках и почти все в сапогах. Женщины в просторных платьях-балаконах и светлых косынках с узлами на затылке, не под подбородком, как в церкви. Дети в майках и шортах, а кто помладше, так и вовсе в трусиках. Простые тогда были нравы. Кто-то лузгал семечки, кто-то смолил беломор. Стояли корзинки и ведра, по большей части пустые. Верно, люди возвращались, расторговавшись с рынка. Через неширокую площадь тянулся лозунг. Белые буквы на изрядно выцвевшей кумаче. «Решение народной партии в жизнь!» «Город без времени», — тихонько сказал ты. «Да, никаких указаний», — согласился Виктор. «Число сегодня у них 15-е, месяц, скорее всего, июль. А вот год, и газет нигде не видно, даже советского спорта. Ни у кого из мужиков не видать. А его тогда повсеместно читали. И это он кивнул на бледновато-розовую растяжку. Что это за решение родной партии? Указывать надо, какого съезда, какого пленума, а то можно и партбилет на стол положить за организацию антипартийной группы». «Я этих твоих страшных слов не понимаю». Тель высматривала нужный маршрут. Полные тетеньки на скамеечках провожали ее тонкую, как блинку, недобрыми взглядами. А еще штаны напялила, так и читалось в них. «Вот, смотри», — Виктор поднял руку. «Вот он, 53-й. Остановка его была в самом дальнем конце площади, рядом с живой стеной акаций. Чуть дальше отдыхающими мирными моржами застыли запыленные автобусы. Водители курили, распахнув все двери и окна». «Пусто тут что-то», — заметил отель. «И верно. На лавочке под желтой фанеркой с крупным номером 53 никого не было». «Нам больше места достанется», — искусственно бодро сказал Виктор, хотя и у него предательски начало сосать под ложечкой. «Странный мир. Странное подобие изнанки. Может, и впрямь миров не три, а куда больше. Может, они с Тель невольно шагнули в параллельную реальность, ушли на другую грань мироздания?» Водитель докурил, бросил окурок в серебристую урну, промахнулся, сплюнул, забрался за руль. 53-й фыркнул, всхрапнул, словно уставший старый конь, и подкатил к остановке. Наученный горьким опытом Виктор впился глазами в табличку на левом нижнем углу ветрового стекла. «Нет, все правильно», — сказал милиционер. «Конечная остановка — Луховицы, а здесь — здесь». Но тут в глаза господину дракону что-то попало, он отчаянно замигал. Отель уже тянула его за рукав. В автобусе их встретила сердитая тетка-кондуктор, вперившаяся в них таким взглядом, словно они были американскими шпионами, только-только запрятавшими парашюты в придорожных кустах. «Да куда едем?» «Луховицы», — выпалил Виктор. «А документы на проезд кто предъявлять будет?» — сварливо осведомилась кондукторша. «Сами ведь знать должны». «Ах, да-да». И господин дракон полез в карман за счастливыми билетиками. Кондукторша, едва взглянув, несколько переменилась в лице. «Ох, ну садитесь, садитесь», — захлопотала она. «Ох, дочка, и куда ж тебя только несет? Ну, у мужиков-то понятно. А ты-то зачем, красавица?» «А что ж там такое, тетечка?» — невинно поинтересовалась Тель. «Мы ничего такого не знаем». «У мужика своего спроси тогда. У школы он такие билеты мне показывает». Господин дракон только зубами скрипнул. Больше расспрашивать Тель не стала. Если они играют по правилам, то не могут не знать, почему так важны счастливые билеты. А кондукторша все качала головой сочувственно. Автобус ехал быстро. Промелькнули окраины, узкое шоссе выбежало в лес. Навстречу попадались машины, самые обычные старые газы и зилы, редкие автобусы и совсем редкие легковушки, по большей части москвичи или победы. 70-е, подумал Виктор, — самое начало. В чем тут еще разница с нашей изнанкой, кроме странных книг? необычной милицейской формы и того, что так важны старые автобусные билетики, где сумма первых цифр совпадает с суммой последних. Места за окном казались разом и знакомыми, и нет. Иногда, ну, точно, помню вот этот поворот, этот мостик, этот склон, а потом, да нет, совсем все иное. А еще в автобус никто не садился. Водитель добросовестно тормозил на всех остановках под покачивающимися до ветру желтыми табличками с номером маршрута. Открывал переднюю дверь и вновь закрывал, словно голодный человек, не сытый рот. «Мне это не нравится», – прошептал отель сквозь зубы. Однако они в самом деле удалялись от города. Перестали попадаться остановки, а с ними и села. Глухой лес поднялся по обе стороны дороги, и даже встречных машин не стало. Посерело небо, наползали тучи. Однако совсем мрачнеющая Балатель вдруг встрепенулась. «Мы близко к границе». Виктор бросил взгляд на скучающую кондукторшу. Знала она явно больше того, что сказала. А потом автобус вдруг заложил крутой поворот, облака стянулись в сплошную непроглядную пелену. С земли поднялся туман. Мелькнули какие-то бревенчатые срубы, частично просевшие кое-где тесовые крыши. Застыл гордый журавль над колодцем. «Приехали», — поднялась кондукторша. «Куда?» «Куда надо, мужчина, туда и приехали. Билетики сохраняем, не выбрасываем». И едва Виктор и Телли оказались на земле, дверь шипением закрылась, и автобус рванул с места, мигом исчезнув в сгущающемся тумане. А вокруг расстилался серединный мир, их стель мир, и Виктор не мог ошибиться. Запах разлитый в тяжелой мгле, вкус в мельчайших капельках тумана, ошибиться невозможно. Они прошли путем и оказались дома, правда, не совсем. Низкое-низкое свинцовое небо, вязкая тишина, асфальтовая дорога, которой прикатил автобус, исчезла. «Где мы?» – пробормотал Виктор, хотя уже и сам прекрасно понимал, где они. Только никак не мог разуметь, как они сюда угодили. «Серые пределы», – тихонько сказал отель и прижалась к нему. А сквозь туман начали доноситься поскрипывания, потрескивания, пощелкивания, словно там совсем близко возились громадные насекомые, двигали жвалами, перетирали дерево, доски гробов, отчета подумалось Виктору, шевелили щетинистыми лапищами, разводили и вновь сводили жесткие надкрылья. «Мы пришли», — выдохнул дракон. «Но с пределами что-то не то». Тель прислушалась, но не к звукам из тумана, а к себе. Виктор потряс головой. Серыми пределами по определению ничего не могло быть то. «Давай отыщем Ярослава. Алой? Ну и ее тоже. Да не ревнуй ты уже. Давай отыщем Ярослава. Алой? Ну и ее тоже. Да не ревнуй ты уже, невозможная моя единорога». «Как-как? Единорога? Ну не единорожка же. Перекидывайся и пошли на нашу сторону». Тель кивнула. Преобразилась. Белый единорог тряхнул ослепительно прекрасной гривой, топнул копытом, готовый распластаться в беге. И тут копыта провалились, словно в липкое нечто, покрытое затвердевшей коркой. А потом за спинами вдруг взревел мотор. Затем залязгали гусеницы, и из тумана высунулась изрядно ржавая морда древнего бульдозера. Несовременного желто-черного, словно трудолюбивый пчел, как говаривал один закавказский приятель господина дракона в интернатовские годы, а древнего, явно послевоенного, когда-то крашеного в серый цвет, а теперь охряно-красного. Бульдозер поднатужился, поднапружился, выпустил струю черного дизельного дыма, опустил отвал, тоже ржавый, вгрызся им в землю и попер, наваливаясь гусеницами прямо на колодец с журавлем. Телли рванулась, высвободила тонкую единорожью ногу и застыла, недоуменно глядя на невесть, откуда взявшуюся машину. Виктор тоже смотрел. И было на что. В коробчатой старой кабине с полуоторванной хлюпающей дверцей никого не было. В серединном мире машины имелись. Занимались ими гномы. Занимались основательно, делали и паровозы, и локомобили. То есть, в принципе, могли найтись и бульдозеры, но... «Эй, стой! Куда прешь?» – не выдержал дракон. Отчего-то мысль, что высокий журавль, испокон веку поднимающий воду из старого колодца, с треском опрокинется и рухнет под натиском ржавого бульдозерного железа, была совершенно нестерпима. Хорошо ехать на поезде, когда в твоем распоряжении целый вагон. Назывался он почему-то курьерским, хотя никогда и никаким курьером такой роскоши не предоставлялось. Порой в таких вагонах ездило гномье начальство, иногда богатеи и главы кланов. Припомнил Всеволод и несколько случаев, когда они путешествовали на поезде всей семьей. Но было это давно, уже успело выветриться из памяти. Остался только перестук колес, свет электрических ламп под абажурами из красной и золотой ткани, кожаные диваны, какие-то сладости на столах. Их с Нотти возня, они то дрались, то играли, то пытались устроить какую-нибудь проказу. Давно это было. Всеволод проснулся утром на широченном ложе, где, наверное, в иные времена спали его мать с отцом. За окнами стремительно проносился хмурый хвойный лес, придавленный низкими тучами, глухомань, крайний восток, земли малообжитые. На старинных картах в изнанке про такие места писали «здесь водятся драконы». В серединном мире драконы предпочитали более комфортные районы для существования. Минуту Всеволод полежал, слушая перестук колес и поглядывая в окно. Было еще раннее утро, можно бы поспать, но не время нежиться в кровати. Он наследник рода, будущий дракон, правитель серединного мира. Это его первая серьезная миссия. К тому же не просто инспекция какая-нибудь отдаленного городка или магического клана. Нет, он едет спасать сестренку. Так что Всеволод соскочил с кровати, отправился в ванную комнату. Там были унитаз с биде и душ, и громадная мраморная ванна с гидромассажем. Гномы любили роскошь, хотя никто из них в этом бы никогда не признался. Всеволод принял холодный душ, полезный для тела и ума. Полотенце выбрал самое грубое. Некоторое время примерялся, не побриться ли, но с сожалением понял, что нужды в этом никакой. Пришлось ограничиться чисткой зубов. Когда он вернулся в спальню, кровать оказалась застелена. Следят за ним, что ли? Вот только как? Видеокамеры и даже простые микрофоны в серединном мире долго не жили. Магия и электроника не любили друг друга. Одевшись, Всеволод отправился в соседний салон. Там уже был накрыт стол для завтрака. Омлет с сыром, свежевыжатый ягодный сок, еще теплый хлеб, колбасы, паштеты и нарезанная тонкими пластами соленая рыба, чай и кофе. Официант стоял у его кресла. Не гном, а то ли человек, то ли на четверть эльф, изящный и чуточку надменный, во фраке с черным галстуком-бабочкой. Он был старше Всеволода, но не намного. «Спасибо, друг мой», — сказал Всеволод. Отец и мать всегда говорили, что с прислугой надо быть вежливым и не забывать благодарить за работу. Маленький Сева однажды начал спорить, доказывая, что прислуживать за столом – это нетрудная работа, за которую платят деньги, и нечего еще распинаться в благодарностях. Отец переубедил его одной фразой, наклонившись и шепнув на ухо: «Ты хочешь, чтобы официант плюнул тебе в кофе или написал в сок?» С тех пор Всеволод стал почти всегда вежлив. «А есть ли молоко?» «Разумеется», — ответил официант. «Коровье, козье, бизонье, оленье, лосиное, верблюжье, овечье. Есть еще молоко грифонов, так называемое птичье». Но он понизил голос, и я бы не советовал. «Слабит. Молока единорогов сейчас нет, не сезон». Всеволод задумчиво покивал. При таком изобилии просить стакан коровьего молока было глупо. «Оленье», — сказал он. Официант удалился и вернулся с графином холодного голубоватого молока. Всеволод отпил. Решил, что коровье вкуснее, но отступать было поздно. «Скажите, сколько нам еще ехать?» – поинтересовался он. «Не более 2 часов». Официант извлек из кармана фрака серебряные часы, глянул на них. «Простите, 2 часа и 6 минут». Всеволод покивал. Все-таки он чувствовал себя не в своей тарелке. Но омлет оказался великолепным, колбаса тоже. А свежесваренный кофе вымел из головы остатки сна. «Хотите сигару?» – предложил официант. «У нас есть потрясающая редкость – сигары с изнанки. Говорят, они самые лучшие». «Нет, я не курю», – возмутился Всеволод. «Можете угоститься сами, я не против». «Рюмку портвейна, бокал шампанского», – продолжал допрос слуга. «Ваш любимый батюшка любит после завтрака выпить немного шампанского с черносмородовым ликером». Всеволод подумал, что быть правителем не так уж и плохо. «Я бы предпочел потренироваться», — сказал он. «Как будет угодно». оборудовать тренировочный зал под спортивный или для занятий магией. Снаряжение трансформируется очень быстро. Через пару минут все будет готово. Для магии, решил Всеволод. Слуга кивнул и вышел в соседний салон. Всеволод отошел к окну, стал смотреть на лес. Деревья немножко поредели, мелькнула узкая речушка, на берегу которой стояла пара домишек. Тропка, по которой шла рослая женщина с арбалетом за плечом, суровая и бестая, здесь всякое может случиться. Поезд вдруг дернулся, паровоз загудел так, что заложило уши. Со стола полетела посуда. Всеволод едва успел вцепиться в поручни под окном. Колеса визжали, поезд трясся, отчаянно тормозя. Хлопнула дверь, и в помещение ворвался слуга, ловко перехватывая руками медные ручки скобы на стенах. «Юный владыка!» — вся невозмутимость с него слетела. «Там на путях! Машинист просит вас пройти к нему!» Поезд со скрежетом остановился и замер. «Что на путях?» — спросил Всеволод резко. «Дракон!» — растерянно разведя руками, произнес официант. «Сердитый! Если дракон, то ничто, а кто?» — рассудил Всеволод. Бульдозер не останавливался. Пёр и пёр себе дальше, загребая отвалом верхний слой земли. И это была не странная корка, что под копытами единорога тель. Нет, нормальная почва с простым немудрёным подорожником, ромашками и лопухами. «Стой! Может, машину завели, да и упустили как-то?» — мелькнула мысль. Виктор бросился к ползущему бульдозеру, ухватился за проржавевшие, как и все остальное тут поручни, стараясь не угодить под гусеницы. В кабине словно взорвалась динамитная шашка. Рычаги болтались туда-сюда в широких выкрашенных пазах. От сидения остался один скелет изгнутых труб да пара торчащих пружин. Что-то тяжелое раздробило приборную доску. Не здесь управляли этим механическим зомби. И остановить его можно было откуда угодно, но не отсюда. «Виктор!» Тель так кричит, да еще беззвучно. Дракон уже не рассуждает. Он спрыгнул, меняя облик еще до того, как коснулся земли. Могучий хвост дракона возрожденного врезался в рыхлый и непрочный металл кабины. Смел его вверх, отшвырнул на два десятка шагов, но бульдозер, как и полагается истинному зомби, этого даже не заметил. Белый единорог утопал в невесть откуда взявшемся болоте, точнее даже не болоте, в чем-то на вроде зыбучих песков, однако указывала она куда-то ему за спину, в сторону от зомби-бульдозера. Там в тумане дружно зарычали моторы, много, десяток не меньше, может быть даже не один. Внезапно налетевший ветер принес знакомый запах тяжело заработавших дизелей. Во мгле скрывалась целая армада этих механических созданий. И Виктор не смог не вспомнить обжору его дракона створенного. Найду, голову оторву. Лишившийся половины кабины бульдозер продолжал ползти себе вперед и уже почти добрался до колодца, когда ему прямо в радиатор ударил поток кипящего драконьего пламени. Капот сорвало, в разные стороны полетели полыхающиеся ошметки. Оказалось, на этом железном скелете вспыхнуло все, что способно было вспыхнуть. Но машины двигали, похоже, совсем иные силы, чем сгорающее в цилиндрах топливо, старательно толкающее поршни. Бульдозер продолжал ползти. Драконье пламя на ржавом железе подозрительно быстро угасло. «Зу-складен, соу-зу-складен! Бить так бить!» — как говорил в таких случаях фельдмаршал Манштейн. А он, хоть и фашист и гад, дело свое знал крепко. Дракон ударил вновь. И там, где только что был двигатель, словно взорвалось маленькое солнце. Правда, и сам Виктор отдал столько, что не удержался в драконьем теле, вывернувшись в человечье. От бульдозера осталась только рама до гусеницы. Однако они еще поскребали землю, упрямо отказываясь умирать. Словно важнее всего на свете было ему сейчас повалить этот несчастный журавль. Однако поскребли и замерли. Виктор, тяжело дыша, упал на одно колено. Голова кружилась, перед глазами прыгали зеленые зайчики. «Нет, поднимайся, Тель!» Вокруг полыхнуло белым, единорог встал на дыбы, вырвавшись из болотной ловушки, словно пробивающий броню подкалиберный снаряд, и одним прыжком оказался рядом. Там, откуда она только что освободилась, расползалась мерзкого вида темная клякса, а чуть дальше от нее смыкался все тот же туман. «Милый?» Прохладные пальцы легли на виски, чуть надавили. Стало легче, в глазах прояснилось. «Встать сможешь?» Он не мог, но встал. Драконы падают только мертвыми. Из тумана выныривала ржавая морда еще одного бульдозера. Этот, сотрагаясь от натуги и безбожно отрыгивая густую черную сажу, толкал перед собой груду глины пополам с булыжниками и валунами. Спихнул отвалом в черную кляксу, проехался туда-сюда разравнивая и поспешно отступил, спрятался обратно в туман. «Что за черт?» — только и смог сказать Виктор. Его серединный мир явственно сходил с ума. Журавль благодарно качнул тонкой вершиной. Из-за колодца поднялась тонкая фигура, в сером, высокая и бледная. Наборный пояс, на поясе старый меч с вычурным эфесом, мертвый, тот самый, ради которого и появились силы и пределы. При жизни фигура эта была явно эльфом, правда, столкнувшаяся тогда лоб в лоб с заклятиями, и его эти заклятия не пощадили. Череп обтягивала синюшнего цвета тонкая кожа, затылок и темя оплетала паутина неприятно алых жил. Глаза оставались прежними, миндалевидными, но зрачки исчезли, а может, исчезла радужка, сделавшись сине-черной. Мертвые, в общем, редко кого обижали. И предел поставлен был, дабы защитить их от грабителей и иных лиходеев. И все-таки, даже сам господин дракон старался держаться от пределов подальше. Душно тут было. Душно и странно, словно само время остановилось. «Город без времени», — вспомнилось очень кстати. Мертвый меж тем приближался, неровными нервными движениями хромая. Остановился, с явным трудом склонил голову, попытался что-то сказать, но из горла вырвалось лишь неразборчивое бульканье. Виктор вгляделся. У мертвого воина разорвана трахея и кое-как залатана чуть ли не грубой мешковиной. Эльф вытянул руку. Получилось несколько мелодраматично, однако там, куда он указал, туман медленно и неохотно прираздвинулся. Нет, там не возвышалась какая-нибудь темная цитадель, вся ощетинившаяся шипами и шпилями с нанизанными на них телами жертв. Не оказалось и привычных пейзажей в серых пределах, где магия сперва выжгла все живое, потом вытащила из могилы, сожгла вторично. Там тянулась линия электропередачи, не какая-нибудь ЛЭП-500, непростая линия, про которую даже песни пели, обычная. Стоял автокран, сгружая бетонные блоки с темно-зеленого зверообразного ЗИЛ-150. И грузовик, и кран казались самыми обыкновенными. Однако прямо на глазах у Виктора борт кузова треснул, а покатое крыло начало быстро ржаветь. Из кабины ЗИЛа выскочил человек, глянул на расползающуюся ржавчину, сплюнул, в развалочку зашагал прочь, засунув руки в карманы просмоленного ватника. Грузовик дернулся было за ним, словно верный пес, брошенный нерадивым хозяином, и замер. Ржавчина быстро покрывала боковины, дверь, краска осыпалась. Одна за другой лопнули сами по себе фары. ЗИЛ, хоть и не навехонький, но вполне приличный, стремительно превращался в такого же ржавого зомби, как и давешный бульдозер. Автокран вытащил из кузова последний бетонный блок, опустил его на дорогу. Грузовик же захрипел мотором и обреченно пополз прочь, прямо туда, где стоял Виктор, Тель и мертвый эльф. Эльф с надеждой воззрился на Виктора. У дракона сейчас не было сил, как выражается Нотти от слова совсем. Он должен был, он обязан был, но он не мог. Этот несчастный бульдозер потребовал всего и даже больше. И тогда на перерез несчастной машине ринулся единорог. Как Тель сумела перекинуться, Виктор не знал, поскольку знал другое, сколько сил она отдала, легонько касаясь его висков. Однако прежде чем единорог добрался до обреченного ЗИЛа, ему почти под колеса кинулись двое, волочившие нечто, напоминающее противотанковый надолб из военных фильмов. Грузовик налетел на конструкцию колесами, нелепо и высоко подпрыгнул, так что полетели еще целые куски ветрового стекла. Машина едва не перевернулась, но именно что едва. Встала, зарычала гневно, дернулась, но уже не поехала, не покатилась, а поползла. Скат пробит несколькими толстыми кольями, и еще пара уперлась в землю перед покалеченной решеткой радиатора. Грузовик хрипел, рыл колесами землю и даже сдвинулся с места, но полз едва ли быстрее черепахи. Две фигуры выпрямились, обернулись. едва успев увернуться от налетевшего единорога, в последний миг вновь сделавшегося Тель. Она со всего размаха залепила кулачком по капоту, вбив, словно в сказке, врага в землю по самой ступице и даже еще глубже. Ударила и тоже обессиленно сползла на землю. Двое кинулись ее поднимать. Виктор даже не удивился, узнав эту пару. Ярослав и Лой. Поезд, как оказалось, не доехал 100 метров до маленького полустанка, затерявшегося в лесах. Всеволод, выскочив из вагона, увидел одноэтажное кирпичное здание вокзала, десяток другой домишек, пристань у мелкой речушки, вдаль отплывали лодки, набитые женщинами и детьми. Все мужчины и гномы и люди выстроились у здания вокзала, пытаясь изобразить что-то вроде крошечного хирда. Получалось плохо. Из 20 бойцов нормальный хирт не составить. Причина паники находилась между поездом и полустанком. Здоровенная тварь, длиной 10 метров и ростом 2 метра. У твари были 2 крепкие когтистые лапы, гибкий шипастый хвост, огромные крылья. Она сидела, опираясь на суставы в середине крыльев. Половина рогатой башки размером с платяной шкаф занимала пасть. Выпуклые глаза злобно смотрели на поезд. Тварь пока не двигалась, выжидала. «Это не дракон», — с облегчением сказал Всеволод. «Ну вы совсем. Это ж Виверн. Поездная бригада в полном составе, машинист, помощник машиниста, кочегар, повар в белом колпаке, гномы, 2 девицы человеческого рода, официант и 2 охранника с тяжелыми длинноствольными ружьями. Все уставились на Всеволода. «Дракон, он нынче у нас один», — с гордостью сказал юноша. Формально он никак не представлялся железнодорожником, но понимал, что его инкогнито давно раскрыто. Господин дракон один, и он не здесь. В первый миг, услышав от официанта про дракона, Сева и впрямь подумал, что отец решил его догнать. Еще чего доброго велит возвращаться домой. Но это был не дракон. Это Виверн, объяснил он. Видите, у него только 2 передние лапы и крылья. Всего 4 конечности. А у драконов есть передние лапы, есть задние лапы и крылья. Всего 6 конечностей. «Как у мухи, что ли?» – мрачно спросил кочегар. «Был он здоровущий для гнома, до квадратности широкоплечий и явно любитель подраться. Бороду его скрывал чехол из толстой кожи. В руках он держал здоровенную лопату, наточенную до бритвенной остроты. Такой уголь можно кидать и голову сносить». Всеволод на миг вспыхнул, но решил не вступать в ссору. Совершенно верно, как у насекомых. «Так что ж, наш правитель, будь он здоров, насекомое? На вроде мухи или таракана не унимался гном?» Ох, не любили гномы нынешнего владыку. Видать, были у них свои планы на будущее, которые возвращение дракона разрушило. «А ты у него самого спроси», — произнес Всеволод, меряясь с гномом взглядом. «Он смешные вопросы-то любит, вот только отвечает порой без юмора». Гном что-то проворчал, но глаза отвел в сторону. «Дракон – существо магическое», – сказал Всеволод твердо. «Это высшее порождение волшебства в человеке. Потому он может быть хоть 6 конечностями, хоть 10. И огнем он потому пыхает, и колдовать в бою может. А виверн – тьфу, обычное животное, созданное магией, но уже ее утратившее. Летает плохо, огнем не владеет, колдовать не может». «Виверна?» Вдруг поправили его из-за спины. «Мы так зовем этих тварей. Магии в ней мало, но яд в хвостовых шипах и рогах расплавляет человеческое тело, как пламя воск. Остаток магии поддерживает в воздухе и помогает противостоять заклинаниям». Всеволод обернулся. «Это кто это тут такой ему лекции читает?» За его спиной, как он ухитрился так тихо подойти, стоял рослый мужчина, седой, хоть и не старый, с лицом испещренным шрамами. Удивительно, что глаза остались целы. На крепком боевом поясе у мужчины висел длинный меч в просторных деревянных ножнах, уже чуть вытащенный наружу. И Всеволод заметил, что одна сторона меча обычная, другая серебряная. Вот же негодяи гномы. Видели, что к нему подходят, и не окликнули. «Они меня не заметили», — сказал мужчина, будто прочитав его мысли. «Я так умею». «Ты охотник на чудовищ?» – произнес Всеволод. «Я о вас слышал, но не знал, что вы еще существуете». Мужчина кивнул и сказал. «А ты маг воздуха и огня?» «Нет, ты что-то большее». Он помолчал и спросил. «Нужна ли тебе помощь?» «Полагаю, я справлюсь», — ответил Всеволод, оглядываясь на Виверна. «Или Виверну. Какая уж тут разница?» «Тебе доводилось убивать таких существ?» Всеволод покачал головой. Охотник до чудовищ неторопливо подошел к нему, посмотрел в глаза и очень тихо произнес. «Парень, это опытная и злобная тварь. Я вижу в тебе силу, но лучше, если это сделаю я». После чего громко, чтобы слышала поездная бригада, сказал. «Господин маг, позвольте мне уничтожить чудовище. Это мой долг. Я прошу уступить мне честь схватки. То, что для вас забава и мелкая помеха, для меня исполнение древних обетов. Нас осталось мало, но мы храним свою честь». «Позволяю», — сказал Всеволод с облегчением. Нет, он не боялся, конечно же, он маг. Но ему вдруг вспомнилось, как отец прилетел домой с порванным крылом, из которого сочился шипящий яд. Как мать проглала из Снотти в дом, а сама до утра колдовала, варила зелья, а потом еще с месяц отец никуда из дома не уходил, отлеживался и менял повязки на спине. «Спасибо», — с едва уловимой иронией сказал охотник. Из кармашков на поясе он начал доставать один за другим крошечные пузырьки, содержимое которых глотал, других нюхал, третьих втирал в кожу. Последним побрызгал свои белые волосы. В воздухе запахло лимоном и табаком. «Это ж атеколон!» — воскликнул Всеволод. «Ну да», — подтвердил охотник. «Знаешь, в бой надо идти собранным и уверенным в себе. А ничто так не придает уверенности, как хорошая стрижка, чистая обувь и приятный аромат». Обувь у него и впрямь была чистая, а стрижка красивая. Охотник размялся, потянулся, потом скинул с пояса ножны, оставив меч в руке, и пошел на виверну. «Господин охотник!» — крикнул машинист. «Вы это, человек знаменитый и прославленный, только такой здоровущей виверны я отродясь не видывал. Давайте уж все вместе, а? Вон со станции машут, предлагают поддержать. Мы ее всей толпой стопчем». «Не нужно!» — откликнулся охотник и, ускоряясь, побежал к твари. Машинист выругался и полез в паровоз, бригада за ним. Всеволод поколебался и кинулся за охотником. Виверна, увидев атакующего, мрачно зашипела и забила крыльями. Охотник занес меч над головой, острием назад и ускорил бег. Паровоз загудел. Виверна заревела и плюнула в охотника комком дымящейся зеленой слизи. Охотник уклонился, ловко проскользнул под головой виверны и упал на спину, поднимая над собой меч. Всеволод понял его замысел – вспороть твари брюха. К сожалению, виверна тоже это поняла. Она высоко привстала, пропуская острие меча под собой, а потом вывернула шею под брюхо и хватанула охотника за ноги. Охотник заорал и выпустил меч. Виверна всей тяжестью шлепнулась на него и поелозила. Крик охотника затих где-то под хвостом. Всеволод остановился, медленно пустился с насыпи. Виверна, сидящая на рельсах, мрачно смотрела на него. Паровоз снова загудел и вдруг промчался мимо Всеволода, стремительно набирая ход. Виверна оскалилась. Паровоз врезался в нее, всей своей массой отшвырнул с путей. Колеса отрезали виверне хвост. Тот бился по одну сторону насыпи, виверна орала по другую. Паровоз сошел с рельсов и каким-то чудом удержался на колесах, пропахав в земле две борозды. Опомнившись, Всеволод взмахнул рукой и обрушил на чудовище огненный шар. У него вышел прекрасный заряд. Любой маг огня мог бы позавидовать. Чешуйчатое тело виверны затрещало, запахло горелым мясом и кислотой. Всеволод стоял, тяжело дыша и глядя на погибающее чудовище. От полустанка к ним уже бежали, а из остановившегося паровоза и вагона выскакивала бригада. «Я ж говорил, раздавим!» — радостно кричал кочегар. «А ты с путей сойдем!» «Так ведь сошли!» — орал в ответ машинист. «Зато чудовище прикончили! Тут одной чешуи на пару тысяч, а еще яйца, кислота, кстати!» Всеволод двинулся к месту крушения, но кочегар остановил его вежливо, но непреклонно. «Не надо вам туда ходить, господин. Некрасиво это зрелище, когда человека виверна задом придавила. Запомните его красивым». «Я думал, он...» — Всеволод запнулся. «Он был так уверен в себе. Охотник на чудищ. Такая редкость». «Потому и редкость», — гном сплюнул. «Нанюхаются своих солей и море им по колено. Да как можно такую тварь мечом порубить-то? Или магия, или техника. Эх, подвели мы вас». Паровоз на рельсы поставить — затея долгая. Он поглядел на речку. Лодки, едва успевшие отчалить, возвращались. «А знаете что?» – просиял он. «Берите-ка лодку, господин. Вниз до самого океана не сильно-то и дольше выйдет, чем с поезда. А мы вам в дорогу припасы соберем. Чешуйку виверны хотите? Хороший трофей. Под кроватью повесите. Вот и повод всегда девку позвать в гости». «Нет, спасибо», – пробормотал Всеволод. «Не хочу вспоминать этого бедолагу, седой весь, хоть вроде и не старый». «Да ему лет 20», – махнул рукой гном. «Они от своих зелий стареют. Ну, пойдемте, насчет лодки будем договариваться». «Нет, погодите», – сказал Всеволод. Приближаться к поверженной виверне не хотелось. Смотреть на мертвого охотника до чудищ тем более. Но, как любил говорить отец, настоящий властитель берет себе не только то, что хочет он, но и то, чего не хочет никто другой. Это был как раз второй случай. Отстранив гнома, Сева подошел к издохшему чудищу. Оттого нестерпимо несло горелой рыбой, почему-то именно рыбой, а не мясом, и чем-то кисло-едким, химическим, ядовитым. А еще, и это было отвратительнее всего, теплым парным молоком. Сева вдруг понял, что больше никогда не захочет с утра выпить полкувшина молока. Он обошел виверну, в груди от огненного шара остались подпаленные вмятины. Заряд магии не смог прожечь чудовище насквозь, но ударил его, будто исполинское пушечное ядро. Местные, вооружившиеся чем придется, уже примеривались разделывать тушу, не забывая выкрикивать хвалу в адрес Всеволода. Про незадачливого охотника на чудовищ все будто забыли, а тот, как ни странно, был еще жив. Пасть виверны откусила ему правую ногу чуть ниже колена, а вот левую он успел отдернуть. Ворочаясь в грязи и крови, охотник исхитрился перетянуть обрубок ноги крепкими тесемками, вшитыми в ткань штанов, и сейчас морща сглотал темно-коричневую жидкость из стеклянного пузырька. Всеволод понял все сразу. Маковый отвар. Всегда был дома в аптечке на самой верхней кухонной полке, и мать с вололедства объясняла им с сестрой, что яд от лекарства отличается лишь дозой. Он взмахнул рукой, и порыв ветра выбил пузырек из пальцев охотника, ударил о рельсы, брызнуло стекло и коварная настойка. «Тебе хватит», — сказал Всеволод. «Охотники без ноги не нужны никому», — седой юноша дерзко посмотрел ему в глаза и полез в кармашки на поясе в поисках еще какого-то снадобья. «Охотники нужны всегда», — Всеволод сел рядом, взял его за руку. «Маги заняты своими делами, дракон не станет гоняться за каждой виверной или умертвей». «Я уже ни за кем не смогу гоняться», — упрямо ответил охотник. «Я ошибся». «Да, но ты мог бы учить других», — возразил Всеволод. «Охотники нужны, особенно здесь, на краю Серединного мира». «Эту рану не вылечить», — спокойно ответил Седоволосый. «Тут нужен маг-целитель, очень сильный маг». Всеволод молчал. Да, он будущий дракон, но его мать единорог, и ее кровь в его жилах, он умеет исцелять. Немного, но умеет. Закрыв глаза, он положил руку прямо на культю, в сочащуюся кровью месиво мышц и осколков кости. Капли яда виверны уже проникли в плоть и, конечно же, причиняли нестерпимую боль. Он медленно, неумело потянул жизненные соки охотника, заставил тело изринуть из себя яд, запечатал сосуды, вытащил осколки кости, приказал коже стянуться, а потом открыл глаза. Из туго затянутой брючины торчала культя, уже не кровоточащая и покрытая розовой кожей. «Ногу я тебе вернуть не смогу, извини», — сказал Всеволод, — «но жить ты будешь. И я налагаю на тебя долг правом возвращения жизни. Живи и учи других. Пусть охотники на чудовищ охраняют Крайний Восток». Он встал, посмотрел на собравшихся вокруг людей и гномов. Большинству хватило совести опустить взгляд к земле. «Эх вы, мародеры», — сказал Всеволод. «Отнесите его в безопасное место, лечите, отдайте своих детей ему в обучение. Это слово дракона, ясно?» Люди и гномы закивали. Можете без восторга, но властителю не привык.